«Что говорить?» — продолжала хозяйка. «Для меня это страшный удар. Будто отрубили часть тела. Я ведь уже готовила документы на удочерение. Собиралась официально воспитать ее, как родного ребенка. Понимала, что это непросто. Что если малышка так и не сможет прийти в себя, жаловаться будет некому. Но именно поэтому еще сильнее хотела попробовать. Хотя, если честно, здоровье в мои годы уже не то». «Но вдруг она скоро вернется», — предположила Аомаме. «Денег у нее нет, идти некуда». «Хотелось бы верить», — бесстрастно проговорила хозяйка. «Но, скорее всего, этому не бывать. Кто в 10 лет решил уйти, куда глаза глядят, как правило, не возвращается». Извинившись, Аомаме встала, подошла к столику, взяла бирюзовый стакан из резного стекла, налила себе холодного чая. Пить совсем не хотелось. Просто нужен небольшой тайм-аут. Вернувшись и сев на диван, она отхлебнула чаю и поставила стакан на стол. «На этом разговор о Цубасе закончим», — объявила хозяйка. И, словно подводя черту под темой беседы, распрямила спину и сцепила руки на коленях. «Поговорим об авангарде и его лидере. Я расскажу тебе все, что узнал. Это главное, ради чего ты сегодня здесь. В итоге ты сама поймешь, как и что здесь связано с малышкой Цубасой». Аомаме кивнула. Именно это она и ожидала услышать. «Как я уже говорила, лидера необходимо переправить в мир иной во что бы то ни стало. Это человеческое отродье постоянно насилует 10-летних девочек. Для него это ритуал. Девочки еще и понятия не имеют о менструациях. Для оправдания своих мерзостей он использует изобретенную им же самим религию и оккультную секту. О секте я постарался узнать как можно подробнее. Поручил расследование нужным людям, оплатил их работу. Должна заметить, на это потребовалось куда больше усилий, чем я себе представлял. И гораздо больше денег. Но в итоге я смогла таки вычислить всех 4 девочек, которых изуродовал этот мерзавец. 4-й была малышка Цубаса». Аомаме взяла стакан, сделала еще глоток, но вкуса чая не поняла. Ее рот словно набили ватой, которая не давала языку разобрать, что есть что. «Детали пока неизвестны», — продолжала хозяйка, «но по меньшей мере 2 девочки из 4 по-прежнему живут в секте. Говорят, они особо приближенные к лидеру, вроде жриц. Обычным членам секты увидать их не дано. По своей воле они играют эти роли или просто не могут сбежать, пока не ясно. Как и то, продолжает ли спать с ними лидер. Но, как бы там ни было, обе живут с этим чудовищем под одной крышей. Жилище лидера изолировано от посторонних. Ни один простой член секты не может к нему даже приблизиться. Что там творится, сплошная тайна не только для внешнего мира, но и для большинства сектантов». Резной стакан совсем запотел. Хозяйка выдержала паузу и, глубоко вздохнув, продолжала. «Впрочем, один факт известен наверняка. Самой первой из 4 жертв лидера стала его собственная дочь». Аомаме перекорежила. Мышцы лица разъехались в стороны. Она пыталась что-то сказать, но слова застревали в горле, и голос не слушался. «Да», — подтвердила хозяйка. «Считается, что именно родную дочь он изнасиловал прежде всех остальных. 7 лет назад, когда девочке только исполнилось 10».Сняв трубку интеркома, хозяйка попросила Тамару принести бутылку хереса и 2 бокала. Женщины помолчали, каждая о своем. Вскоре открылась дверь, и Тамару вкатил тележку с только что откупоренной бутылкой вина и парой хрустальных бокалов благородной огранки. Ловким движением пальцев, словно откручивая голову пойманной птицы, вывернул из бутылки пробку и со звонким журчанием разлил вино. Хозяйка кивнула, Тамару отвесил легкий поклон и тут же вышел. Как всегда, без единого слова и абсолютно бесшумно. «Дело не только в собаке», — догадалась Аомаме. Исчезновение ребенка, к тому же чуть ли не самого близкого существа для мадам, вот что уязвило Тамару до глубины души. Само собой, обвинять его в этом напрямую нельзя. Все-таки он наемный работник, и если только нет особых поручений, каждый вечер возвращается домой, где занимается своими делами и спит. И гибель собаки, и пропажа Цубасы случились ночью, когда Тамару здесь не было, и защитить их в это время он никак не мог. Тем более, что его прямая обязанность — обеспечивать безопасность плакучей виллы и лично ее хозяйки. Для охраны любых объектов снаружи, включая приют, у него просто не хватит рук. И все же. Сам Тамару был убежден, что оба происшествия — результат его недосмотра, а этого он простить себе не мог. «Итак», — сказала хозяйка, — «ты готова покончить с этим отродьем?» «Готова», — уверенно ответила Аумаме. «Это очень непростая работа», — продолжала хозяйка. «Хотя простой работы я тебе никогда не поручал. И все же это задание особенной сложности».